Для тебя звезда моя родная, станет снег январский цветом мая, тихо сладкой прелестью волнуя, губы твои просят поцелуя. Где-то там под желтою луною мир откроем мы с тобою. Пусть сверкает нам звезда загадочных небес. Где-то там всегда мы будем вместе. Я твой принц, а ты моя принцесса. И не надо никогда вставать от сладких грез. Красивей всех девушек на свете, ты одна на всей большой планете. В блеске изумрудных глаз истомном я тону, как в озере бездонном. Где-то там под желтою луною мир откроем мы с тобою. Пусть сверкает нам звезда загадочных небес. Где-то там всегда мы будем вместе. Я твой принц, а ты моя принцесса. И не надо никогда вставать от сладких грез. Будь всегда со мной, моя отрада, как цветок среди снегов и хлада. Осенью и летом и весною будем мы мечтать вдвоем с тобою. Где-то там под желтою луною мир открыли мы с тобою. Пусть сверкает нам звезда загадочных небес. Где-то там всегда мы будем вместе. Я твой принц, а ты моя принцесса. И не надо никогда вставать от сладких грез.